кору и пальцы ломаю. Девятую неделю я живу один. Цветы, коробку мне уже заказали. И кто-то наносит желто-бордовый грим. Кто-то наносит желто-бордовый цвет.